Глава 42. Что именно не поделили когда-то драконы, догадаться несложно. Точнее, ничего, а кого. Увы, моя мудрая Нараяна, которая, сидя со мной во время выполнения домашнего задания по истории, хмыкала «Ищите женщину», и здесь оказалась провидицей. Драконы не поделили женщин. По понятной причине драконицы стали приходить в мир все реже и реже. Учитывая и без того немногочисленное потомство своей древней крови в мире, это стало для драконов настоящей трагедией. В какой-то момент им пришлось признать, что они вымирают. Драконы разделились на два лагеря. Нашлись среди них те, кто считал, что единственное предназначение драконец – производство на свет потомства. Поэтому каждую из них следовало брать в оборот, утвердив новый закон, так называемый временной брак. А именно, после рождения наследника одному дракону драконица переходит к следующему и так далее. «Неудивительно, что ваши и без того вымирающие драконицы вымерли окончательно», – не удержалась я. Слушать об истории высшей расы, вроде как никакого отношения ко мне не имеющие, оказалось вдруг так больно. Но большинство драконов, и Небесный Слёт в том числе, по-прежнему считали, что свобода выбора – святое право любого дракона, независимо от пола. Надо сказать, что драконы, связанные общей кровью, не ожидали, что кто-то из них сможет пойти против своих же. Для них и спустя века это было чем-то из области сказок, пусть и страшных. Как если бы поссорились между собой пальцы одной руки, например. Те, что остались в меньшинстве, устроили диверсию. Пока часть из них устроила мятеж, якобы с целью уничтожить Небесный Слёт, другие похитили семерых драконец. Вскоре мятеж был подавлен, а пленницам возвращена свобода. Но больше ни одна из драконец не забеременела. Воплощение пламени свободы драконицы не смогли простить принуждение и насилие. Объединив свои магические силы, они прокляли своих похитителей, и кровное проклятие распространялось на остальных драконов. Расплачиваться за грехи одних пришлось остальным, связанным общей кровью. По совету предков драконы заключили кровное магическое соглашение с низшей расой. И хоть мало кто верил в успех, люди с легкостью приняли кровь драконов. У высшей расы вновь появился шанс на бессмертие. Отступников судили и приговорили к лишению истинной ипостаси и вечному изгнанию. Это было хуже, чем самая мучительная смерть. Драконов лишили драконов. Никто не ожидал, что отступники выживут. И уж тем более не ожидали, что поможет им в этом морской народ. Нет, что касается русалок, то тут как раз было ожидаемо. Драконы, завоевавшие их острова, из песни слова не выкинешь, так я лорду Драгоарадх и сказала, поскольку о противостоянии драконов и русалок знала, опять же, из книг замковой библиотеки и из бесед с хранителем, здорово их достали. И лорд, о чудо, согласился ради разнообразия, что морской народ тоже можно понять. Так или иначе, русалки наделили отступников своей магией, а поскольку отпустевшие вместилища магической энергии у бывших драконов были огромны, то и новая ипостась бывших драконов, а по сути новой расы, оказалась впечатляюще. Левиафы. Морские чудовища. Те, кто обладал устойчивостью к драконьей магии и не уступал драконам по части силы. Вот только летать они не могли, но этот недостаток с лихвой компенсировали мощные чары. Шли века. Левиафам, объединившихся с морским народом, постепенно удалось вытеснить драконов, захваченных ими островов, а также подобраться к Драгоарадх. А каких-нибудь 150 лет назад Левиафам удалось захватить высший мир. На мой резонный вопрос, как они сумели это сделать, ведь даже учитывая новоприобретенную силу, их было меньше. «Они захватили наследника», — пояснил Вулканис. «Викториона!» — ахнула я. «Да», — кивнул дракон. Драконы не смели нападать, боясь причинить вред своей крови. «Но вы все-таки выдворили их из Драгоарадх». «Да», — снова подтвердил дракон. «После смерти моего старшего брата и его жены воздушный эскадрон признал меня лордом и правящим крылом. Нам удалось отстоять Драгоарадх. Левиафы вернулись на песчаные острова, но вместе с наследником. Меня же провозгласили лордом». «Но ты не бросил племянника в плену», — дракон хмыкнул. Как выяснилось, я пришел за ним слишком поздно. К тому времени он стал больше левиафом, чем драконом. Последствия войны оказались ужасающими, разрушения Драгоарадх – огромными. Не один год понадобился, чтобы восстановить высший мир. После того, как высший мир оказался восстановлен, Вулканис, испытывающий чувство вины перед погибшим братом и его женой, отправился в лабиринт. Он прекрасно понимал, что его собственной силы не хватит, чтобы освободить племянника и разгромить защищенного магией морского народа неприятеля, и призвал на помощь древнюю драконью кровь. Предки во главе с лабиринтом предупреждали его, что если он сделает это, роду Эйден-Янар суждено прерваться. Ни одна из Лосаир не будет способна принять пламя сильнейшего. Священный Лаэр, песчаное зеркало, предрек возвращение драконец, но также предрек, что ждать придется слишком долго, и даже дракон-долгожитель может не дождаться. Но чувство вины перед погибшим братом, его женой и оставленных в лапах отступников племянником пересилило. Лорд Драго Аратх прошел все испытания лабиринта, и когда вышел, отправился во главе воздушного эскадрона на песчаные острова. Вернулся он вместе с освобожденным племянником, по сути, наследником бывшего лорда, а на деле... Ни один из драконов не признал права Викториона на престол. Несмотря на прямое наследие, сильнейшим был и оставался Вулканис. «Викторион и сам не хотел занимать трон покойного отца», — глухо сказал дракон. «Так он сказал, когда присягнул мне. Заподозрить племянника во лжи, в том, что он намерен вернуть престол, у меня не было повода». Шли года, десятилетия, высший мир процветал. Викторион со временем стал правой рукой своего дяди и ближайшим советником. Со временем воспоминания о кровопролитной войне между драконами и левиафами, о годах, проведенных с бывшим наследником в плену, утратили остроту, сменяясь новыми. «Неужели ты ни разу не заподозрил Викториона в неискренности?» – не могла поверить я. Дракон покачал головой. Он дал клятву перед небесным слетом не жениться раньше меня. По сути, это самый настоящий обет безбрачия, Агни. Все знали, что я могу так и не дождаться свою пару. Я уж не говорю, что мог допустить хотя бы мысль о том, что в мир может прийти моя Праори, обещанная. Даже если бы у меня были сомнения, после той клятвы они бы отпали. Викторион стал мне ближе, чем сын. Я сам тренировал его, обучая всему, что знал сам. И в последнем поединке в обители матери понял, что ученик превзошел учителя. Если бы не пробудившиеся врата, я бы сам погиб и потерял бы тебя. «Глупости не говори», — разозлилась я. «Ты бы с ним быстрее справился, если бы не отвлекался на мою защиту, уж я-то видела». «Но продолжай». «Я так поняла, мы переходим к самому... болезненному». Дракон сжал зуб, выдержал паузу, но все же продолжил. «Когда песчаное зеркало нагов отразило тебя, девочку с сильнейшим даром пламени за всю историю человеческой магии, хранитель объявил, что в мир пришла моя Праори. Об этом знали лишь самые близкие, в число которых, конечно, входил Викторион. Ты уже знаешь, что до совершеннолетия обещанной нельзя приближаться к предназначенному ей дракону. Это может усилить мутацию, и девочка может погибнуть. В 16 лет Лосаир зачислялась в одноименную академию в Драгуаратх, где обучалась всему, что ей понадобится в качестве избранницы дракона. Для того, чтобы известить твоих родителей о том, что их дочь, Праори лорда Драгуаратх, был выбран самый близкий и надежный посланник». «Викторион», – прошептала я. «Мой племянник с дарами отправился в Ильден», – подтвердил дракон. «Я находился у Лайра, песчаного зеркала, вглядываясь в отражение своей обещанной, когда он достиг цели. Я никогда не забуду, как твои глаза вдруг потухли, а изображение осыпалось горской пепла. В следующий миг Лаэр вместо обещанной отобразил лишь выжженную дочь на землю.